Глава 63. Скажи, что ты согласна. Шум битвы звучал пронзительной музыкой в ушах. Сражались все, от мала до велика. Подоспевшие на помощь жители столицы, среди которых были как женщины, так и старики с детьми, вооружившись вилами и лопатами, крушили врага спина к спине с ведьмами болот. Драконы так плотно заполонили небо, что если бы не бушевавший огонь, все вокруг погрузилось бы во тьму. Маги во главе с Дитером отдавали все силы на боевые заклятия. Стража, ловко орудуя пиками, не давала воинам Фарзаца и Эмеральда ни единого шанса расслабиться. Оставив Магду помогать раненым, я присоединилась к сестрам, подпитывала щиты, оглушала магией приближавшихся противников, а параллельно искала в небе среди драконов знакомый окрас и не находила. «Лилу, у нас скоро не останется ни капли силы, и помочь некому!» — бросила мне испуганная Аника. «Еще одна такая атака, придется отступать!» «Дурочка!» — покачала головой Урсула. «Какая еще атака? Оглянись! Они устали сильнее нас, потеряли больше половины и отступают обратно к порталу». «Тоже ничего хорошего», — нахмурилась я, пытаясь поднять с земли кем-то оброненный меч, но тот оказался тяжелее, чем я рассчитывала. «А если у них с той стороны целый полк в засаде сидит и только и ждет команды?» «А если нет?» — пожала плечами старшая сестра. «Все равно, пока портал открыт, мы сильно рискуем». «Я не могу его закрыть, у меня не хватит сил», — захныкала Аника. «Давайте попросим Офелию». «К Офелии не пробиться», — остановила я ее, кивая на толпу, среди которой билась младшая из старейшин. «Мой резерв еще держится, а значит, попробую сама, но надо подойти ближе». Урсула вгляделась вдаль, туда, где у ворот серебрилась зеркальная гладь портала. «Иди, я тебя прикрою». Уговаривать меня не пришлось. Лавируя между очагами пламени и пытавшимися зацепить меня врагами, я неслась вперед, окруженная накинутой Ури, невидимой простому глазу защитой, которая вполне могла выдержать атаку одного-двух крепких мужчин. Добравшись до портала, я спряталась за поваленным, наполовину сгоревшим деревом, убедилась, что на меня не обращают внимания, и начала работу. Усталость давала о себе знать, концентрироваться получалось с трудом. Энергия тонким ручейком покидала резерв, и никак его было не расширить. Даже Урсулина защита истлела дотла, а портал, если и уменьшился, то лишь на пару-тройку сантиметров. Сколько же силы в него вкачали! Тут точно не обошлось без кровавого ритуала. Некромант явно не пожалел на свое детище жертв. Тем лучше, что его истлевшее тело сейчас покоилось на подмостках. «Чёртова ведьма!» — раздался за спиной знакомый высокомерный голос. «Я надеялась, ты сдохнешь в лабиринте, и мы никогда не увидимся». Обернувшись, я едва не напоролась на упершееся в мое горло лезвие острого кинжала, что держала в своей руке Селена Фарзацкая. «Как видишь, твоим надеждам не суждено было сбыться», — процедила я. «Повелитель тьмы решил оставить меня в живых». «Ничего», — хмыкнула она, — «я сейчас исправлю его ошибку». Размахнувшись, она внезапно вздрогнула. Бархатный плащ слетел с плеч, оставив принцессу в закрытом зеленом платье. На груди медленно расползалось бордовое пятно. Она застонала, упала на колени. Снова покачнулась, глаза закатились, завалилась на бок и более не поднялась. Позади нее, вытирая окровавленное лезвие меча о грязную юбку, стояла принцесса Новоземья. Кория кивнула на портал, через который вылезло двое мужчин. «Думаю, тебе лучше поспешить». Кивнув, я вернулась к прерванному занятию. Правда, на этот раз дело шло бодрее. И концентрация давалась лучше, так как не приходилось постоянно быть настороже. В этот раз мою спину надежно охраняли. Не прошло и получаса, как портал схлопнулся. Не успевшие убежать воины попытались броситься в рассыпную, но их окружила драконья стража. Большинство магов Эмеральда и Фарзаца, что не пали в бою, исчерпали силы и сдались на милость победителю. А когда последний зеленый дракон упал с небес, люди принялись обниматься и скандировать: «Рейнар! Победа!» Я устало опустилась на землю рядом с не менее изможденной принцессой Новоземья и положила голову ей на плечо. «Не завидую я будущей королеве», — хмыкнула я, оценив поле боя. «Тут восстановительных работ не на один месяц». Кория вздохнула. «Скажи мне, как увидишь мастера Мэверика. Надо сообщить, что я снимаю свою кандидатуру с этого отбора». Запрокинув головы, мы нервно рассмеялись. И успокоились только, когда на нас обрушился шквал ветра, а сверху упала мрачная тень. «Я же просил тебя оставаться во дворце». Услышав знакомый хриплый голос, я почувствовала, как меня затопило небывалое облегчение. Оно же заполнило мой пустующий резерв. Обернувшись, я вскочила на ноги и бросилась к Ремгару. Но быстро остановилась, осознав, что нас окружает слишком много людей. Впрочем, короля это не остановило, и оставшееся расстояние он преодолел сам. Подошел вплотную, коснулся ладонью моего подбородка и приподнял его. «Скажи, ты когда-нибудь начнешь меня слушаться?» «Только когда от тебя начнут поступать разумные приказы. Не осталась я в долгу». Рэм усмехнулся и тут же поморщился, когда моя ладонь скользнула по белой сорочке, что прикрывала его бок. Опустив голову, я увидела рваную рану и испуганно охнула, подхватив мужчину под руку. «Тебе нужно срочно к лекарю». «У лекарей сейчас чересчур много пациентов. Мне поможет драконья регенерация и ты». «Я?» «Да», — кивнул он. «Скажи, что ты согласна». «Я согласна», — не задумываясь, повторила я, и на губах короля расцвела победная улыбка. Ремгар отпустил меня, отошел на несколько шагов и обернулся. Взмахнув крыльями, поднялся в воздух, чтобы резко спикировать. Мощные когти сомкнулись вокруг моей талии. Меня оторвали от земли, и огромный черный дракон с рыжим отливом взмыл в небо, набирая скорость.